Проблема была только в том, что таверна все еще была закрыта на засов. Похоже, мы были в ловушке. Куда же вы, молодой человек? У меня столько к вам вопросов. Да и у вас ко мне, думаю, тоже. Прошу вас, не уходите, спокойно, сказал старик. Никуда не денутся, глава, выход перекрыт. Мы еще до драки позаботились, чтоб никто не сбежал, сказал кто-то из толпы вокруг. Действительно, закрыто, произнес волк телепатически, стоя напротив двери. Аркчхи, волк чихнул. Все, что я успел разглядеть, как в тот же миг, дверь ударила огромным потоком воздуха и разнесло в щепки. О, открыто, радостно сказал мой спутник в моей голове, пошмыгивая носом. Да уж, этот мир для меня был полон загадок. Главное, мой новый друг. Толпа затихла в изумлении от произошедшего. Это было так необходимо, передал я своему спутнику мысленно, с не меньшим удивлением. Хотелось бы привлекать поменьше к себе внимания. А я что? Я ничего. Оно само, отшучивался Марион, улыбаясь. Безусловно, все это ему приносило огромное удовлетворение. На шум снаружи сбежалась толпа зевак. Видимо, кто-то позвал стражу. «А ну, разойдись, что здесь происходит?» — сказал один из прибывших стражников. «Я узнал знакомые доспехи, но вот сами люди мне были незнакомы. Может, оно и к лучшему. Встречаться со старыми друзьями у меня в планы пока не входило. Ох-хо-хо, да ничего особенно, сынок, дела житейские, вот перестановку делаем», — сказал старик, который каким-то образом уже оказался возле меня и Мариона. «Мне никогда не нравилась эта дверь. Что ты мне тут лапшу на уши вешаешь, старикашка?» Начал было возмущаться один из стражников. Другой тут же его одернул и что-то прошептал на ухо. Первый поменялся в лице и продолжил, резко сменив тон. «Хм, ладно, и не шумите мне тут, а то будут проблемы». Стража тут же удалилась. «Спасибо, я уж думал, у меня проблемы», — сказал я, обращаясь к старику. «Да было бы за что», — сказал с улыбкой старик, но его лицо в тот же миг изменилось. «Но они будут. Оставайся со своим приятелем у нас. Прими ванну, отдохни и поговорим попозже». Старик пошел обратно внутрь. «Габриэлла, прими гостя и давай больше без фокусов», — приказал старик хозяйке таверны, поднимаясь на второй этаж. «Как закончит, проводишь ко мне, и приберите здесь, растяпы». «Есть», — прозвучало по всей таверне, и народ сразу же зашевелился. В этот момент ко мне подошла Габриэлла, щеки ее горели красным, и ей было очень стыдно за произошедшее. «Эм, ты это прости, за все, я же не знала», — смущенно сказала она мне. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату и где можно помыться». «Ладно тебе, с кем не бывает, да и как можно злиться на тебя», — сказал я в ответ, заставив ее еще больше покраснеть. «Только он пойдет со мной, это не обсуждается», — добавил я, указав на моего спутника. В ответ девушка просто кивнула. Следующее время мы с Марионом приводили себя в порядок. Никогда не думал, что буду радоваться так чану теплой воды. Мне даже удалось затащить в воду спутника. Я хорошенько его намылил и смыл его вонь, хотя он сопротивлялся как мог. «Я тебе это еще припомню, фырча», — сказал Марион, отряхиваясь от воды, обычным для своего вида способом, забрызгав все вокруг. Вернувшись в комнату, мы увидели на столе поднос с едой, а на полу лежала огромная кость. Рядом с подносом на столе лежала записка с извинениями от Габриэллы. Наевшись, мы решили отдохнуть. После такой прогулки по лесу моим ногам нужен был отдых. Глаза закрылись сами собой, только я положил голову на подушку. Опять сон, снова она. Я уже соскучился по своей принцессе. Да, мне встречались красотки на моем пути в этом мире, но перед ней меркли все. Золотистые пряди волос, голубые глаза. Еще ни одной женщине не удавалось так запасть ко мне в душу. Как и всегда, она смотрела на меня и молча ждала. «Жди, и я приду», — решительно произнес я. «Скажи, только где тебя искать? С Марионом мы справимся». Но ответа так и не было. В этот раз рядом появился темный силуэт, появление которого очень напугало ее. Она посмотрела на меня, и я четко услышал: «Уходи». Меня отбросило в привычную пустоту так быстро, что я даже не успел ничего понять. Что же это такое было? Перед глазами появилось уведомление: «Вы достигли нового уровня. Способность сдвиг улучшена. Уровень 6. Класс СНА. Атака плюс 14. Защита плюс 11. Телосложение плюс 18. Ловкость, скрытность плюс 12. Магия плюс 6. Сопротивление магии. Доп. Способность. Связь, Марион. Статус, друг. понимании расы люди, малое благословение, аура великого волка, закончил, не забывай, что ты не один, если ты еще чем-то тут занят, то для меня здесь, скука смертная, ворчал волк, а ты что-нибудь знаешь об улучшении способностей, что это значит вообще, а то и значит, чем чаще пользуешься, тем лучше и легче использовать, видимо, пока уклонялся от Габриэлы, я улучшил свой сдвиг, почесывая затылок, произнес я и улегся на спину. Ладно, давай возвращаться. Я погрузился в сон, больше мне ничего не снилось. Мой сладкий сон нарушил красивый женский голос. Просыпайся, глава ждет тебя у себя. Я открыл глаза. У кровати сидела Габриэла, чуть склонившись надо мной. И как я только хотел разбить эту чудесную мордашку. Ума не приложу, произнесла Габриэла, видимо, свои мысли вслух. Еще раз прости меня. Ее щеки снова налились румянцем. Наши лица были так близко, что я мог чувствовать ее дыхание. Она резко встала и вышла из комнаты, быстро пробормотав уходя. «Комната главы в конце коридора, он тебя ждет». Мы с Марионом собрались и вышли из комнаты. Невежливо было заставлять старика ждать. Тем более очень любопытно, что же он такого хотел мне рассказать или предложить. Глава 17. Предложение, от которого невозможно отказаться. Снаряжение. Беда. Мы подошли к нужной двери, и я постучал. «Заходи, Виктор», донеслось из комнаты. «Да и друг твой тоже пусть заходит. Дед, Супермен, какой-то. Узнать человека за дверью, даже не видя, кто за ней. Вот бы и мне так», подумал я. «Ничего особенного», прозвучал в голове голос. «Просто чувствует твою и мою ауры». «Ауры? Ты про ауру великого волка? Я что, хожу и свечусь, как Габриэлла в последнем бою?» Открывая дверь, задал я вопрос Мариону с помощью телепатии. «А ты не так бесполезен, раз можешь видеть. Но нет, твоя немного другая, долго объяснять. Мне лень». Тем временем мы вошли в комнату. Старик сидел за столом, который был завален кучей бумаг. Он молча указал на кресло напротив. Я уселся в него, а мой спутник улегся рядом. «Друзья мои, надеюсь, удалось отдохнуть», — начал старик. «Да, спасибо. Помыться и нормально отдохнуть нам давно не мешало», — поблагодарил я. Марион недовольно фыркнул, где-то подо мной. «Видимо, все еще не простил мне ванну». «Хорошо, хорошо, Эо», — произнес старик, поглаживая бороду. Его манера разговора и действия заставляли задуматься. Он был явно не так прост и немощен, как хотел казаться на первый взгляд. «Интересно, что же он хочет от нас? Как он смог догадаться, что я не из этого мира?» назвав меня контрактником. А что вам все-таки от нас нужно?» Прервал я неловкую паузу. Старик смотрел на меня не отрываясь, как будто изучал. Иногда слегка улыбался. Его образ, старичка-боровичка, нагонял еще больше жути и странности. Он сверлил меня глазами еще какое время. «Присоединяйся к гильдии». Прозвучало на всю комнату так же резко, как гром среди ясного неба. «Жильем обеспечу, деньгами не обижу. Мне нужны такие редкости, как ты». «Редкость, как я?» переспросил я, немного удивившись. «Контрактник без контракта, алмаз, требующий огранки. Обычно все быстро. Призыв, контракт. Но ты другой. Даже не представляю, как тебе это удалось. А люди вы особенные, что сказать. Впитываете в себя знания этого мира как губки. Способности, отдельный разговор. Твои, например, даже не смог прочесть оценкой. Не первый раз я уже слушал название этой способности. Надо будет как-то изучить ее. Очень полезная вещь. А твой спутник мне интересен не меньше тебя», продолжил старик. Марион поднял уши и даже прекратил мирно посапывать. «Хейс, да, не еет. Что вы, волк как волк. Вот увязался за мной», стал отнекиваться я, стараясь не выдать своего друга. «Увязался? Ну так, может, кто-то развяжет древнюю магию. Я бы в пещеру вернулся», недовольно пробурчал Марион в моей голове. «Старикашка непростой, не спеши соглашаться. Не нравится мне, как это пахнет. Да знаю я, вот уж удивил. Не успели в деревню прийти. Уже проблемы», ответил я. «Ну так что, согласен, Виктор», с надеждой произнес старик. «По рукам?» Я молчал, не зная, что ему ответить. Этот мир для меня оставался загадкой. Соглашаться ли? Волк был против, а ему я и моя интуиция доверяли, как себе. «Простите, но, пожалуй, откажусь», твердо ответил я. Ответ вызвал изумление у старика, который явно не ожидал такого. Марион одобрительно кивал, поддерживая меня в этом решении. «Что же, понимаю, думаю, Тебе просто нужно время все размыслить. Не спеши отказываться. Ох уж эта энергия молодости. Хо-хо-хох. Старик вытащил из стола мешочек и кинул мне в руки. В нем явно были монеты и немало, судя по весу. Пойми, кто-нибудь о тебе все равно стражи проболтается. Со временем, будут вопросы. Я точно смогу тебя и твоего друга защитить. Простите, я не продаюсь. Мой ответ – нет. Я положил мешочек обратно на стол и уже встал, чтобы уйти. Ох-ох, прости, если обидел. Не хотел. Или хотел. Ох уж эта старость. Хо-хох. Старик снова принял образ беззаботного старичка, поднял мешочек и опять кинул мне. Это награда за разбойников. Немного еще от меня за переполох с Габриэлой. Молодец, что не тронул ее. Купишь себе снаряжение получше этих обносков. Старик остался в своей комнате, а я и Марион вышли и вернулись в свою комнату. Ну и попал же ты. Нет, у тебя явно талант влипать в неприятности, сказал волк. Сам знаю, со стражей не хотелось бы связываться. Начнут выяснять, еще к принцессе, не дай бог, вернут. Этого мне еще не хватало, сетовал я. Да и к гильдии присоединяться я не планировал. Засада. Я позвякивал полученным мешочком денег и думал, что же мне делать дальше. Ну хоть денег раздобыли, а на голодный желудок совсем не думается. Пошли поедим и придумаем, что делать дальше. Волк одобрительно кивнул, и мы спустились на первый этаж. Народу, как и в прошлый раз, было немало. Мне повезло найти уединенный столик, чтобы никому не подсаживаться. К тому же я отчетливо ощущал на себе кучу взглядов. Видимо, народ обсуждал ранее произошедшее. Такое внимание мне было ни к чему. Наконец, к нам подошла одна из девушек, и я заказал еды. Немного оглядевшись, я не заметил в зале Габриэлы. Жаль, она могла мне хоть немного объяснить, что тут к чему и как. Спасибо. Извини, а где Габриэла? Мне бы с ней поговорить, спросил я у девушки, которая принесла мне заказ через некоторое время. А, Гэб, удивилась девушка, что я с ней вдруг заговорил. Сказала, что у нее какое-то дело и ее не будет некоторое время. Ясно, может, тогда ты поможешь, мне бы прикупить себе всякого. Понимать, что здесь у вас где, не помешает. Девушка добродушно согласилась и описала вкратце, что здесь и где, за что потом получила от напарницы, нагоняй, ведь она в это время совсем ей не помогала с гостями. В благодарности я кинул пару лишних монет чаевых, когда расплачивался. Поели, теперь можно и еще поесть, с надеждой сказал мой ненасытный друг. Да как в тебя столько лезет, сказал я в ответ, вставая из-за стола. Нет, пойдем купим мне вещи, может, даже продам эти тряпки, если только на растопку или на пугало какое. С издевкой ответил волк. Топографическим кретинизмом я не страдал. Быстро нашел все, что нужно. Да и деревня была небольшая, и девушка все подробно описала. Первым пунктом в списке были доспехи. К счастью, дед оказался щедрый, мне хватило на нормальный кожаный доспех, но вот старый пришлось оставить. Покупать его не захотели, только задавали лишние вопросы, не снял ли я его с менее удачливого путешественника. А вот с оружием дела обстояли куда хуже. Цены были просто неподъемные. На что хватало денег, Марион давал отрицательный ответ. Наконец, в одной из лавок, получив возможность выбрать из хлама, я нашел, как по мне, стоящий экземпляр. Смотри, как тебе этот? Размахивая очередным мечом перед собой, задал я вопрос своему другу. Как по мне, неплохо. Но волк не отвечал, вместо этого он смотрел на какой-то ржавый кусок металла с ручкой. Эй, ты чего там застыл? Попытался я добиться внимания, но волк не реагировал. Ну что берете этот? Хороший экземпляр за свои деньги, лучше вам точно не найти, неожиданно произнес хозяин лавки. Не мог же я ему сказать, что мне нужен совет моего четвероногого товарища, с которым я, кстати, общаюсь телепатически, но в данный момент он сломался. Пожалуй. Да, нерешительно ответил я, решив, что и сам справлюсь. Тем более меч и впрямь был не так уж плох. Пожалуй, ты идиот, мы берем этот. Вдруг прервал меня волк и указал на покрытую ржавчиной развалюху с ручкой, с которой он все так и не сводил взгляд. Спасибо потом скажешь. Вот этот, уверен, сказал я в полном недоумении. И только потом осознал, что сказал это вслух. Ах, вот этот, вижу, вы хорошо подумали. И так уверены. Продавец не мог поверить своему счастью. Он даже не осознал, что я говорил не с ним. Он острый, просто слегка покрыт ржавчиной. Взглянул на волка еще раз. Он излучал уверенность на все 100%. Очень надеюсь, Он не прикалывается надо мной в очередной раз. Я взял меч в руки. Видок у него был, конечно, так себе. Весь в ржавчине. Того и гляди развалится прямо у меня в руках от старости. Марион, блин. Да у меня первая машина лучше выглядела. В полном шоке сказал я. Первая чего? А пофиг. Бери, говорю. Этот кретин-продавец даже не понимает, что валяется у него в хламе. Беру у-у, нехотя сказал я. Замечательно. Продавец чуть из штанов не выпрыгнул. Видимо, для него это была сделка века. Расплатившись, я понял, что мы убили на покупке целый день и пора было возвращаться в дубовый венок. Позже объяснишь, что за чудо мы такое купили. А сейчас ужин. Вернувшись, мы уселись за привычный стол. Ни Габриэлы, ни старика не было видно. Перекусив, я хотел было подняться в комнату, как вдруг у входа появился раненый мужчина. «Глава», — произнес парень, хватая воздух ртом из последних сил. «Где глава?» «Гэп, ребята, нужна помощь». Сказав это, он упал и потерял сознание. Глава 18. «Спасти всех и желательно не сдохнуть». Послали за лекарем. Оказав первую помощь бедолаге, мы попытались привести его в чувство. Нужно было выяснить, что же случилось, но мужчина бредил и выдавал нам только куски невнятной информации. «Миссия. Засада. Их слишком много. Звери. Помогите». Бедняга из последних сил пытался нам что-то сказать, но так и не успел, умерев на руках своих товарищей. «Черт возьми, кто-нибудь в курсе, о чем он?» — сказал кто-то из толпы. «Куда ГЭП и ребята отправились?» «БЛ. Мальчишка совсем. 20 не было». Началось бурное обсуждение произошедшего. Выслушав их немного, я понял, толку мало, сами не в курсе. Знают только, что у Габриэлы и ее команды было обычное задание, потом они ушли куда-то вглубь леса, а старик, как всегда, исчез, будто сквозь землю провалился. «Собираемся, и кто-нибудь сообщите родным парня». После этих слов несколько мужчин и одна женщина были моментально готовы отправляться в путь. «Я могу помочь», — сказал я собравшейся команде. «Куда тебя несет? Сами разберутся. Оно тебе надо?» Начал недовольно бубнить мой спутник. «Ты-то? Это вряд ли». Получил я ответ от мужской части отряда. Они с пренебрежительным взглядом оценили меня с ног до головы. «Эй!» — одернула их единственная девушка в отряде. «Он вчера ни одного удара от ГЭП не получил. Он не так-то прост, как кажется. Ладно, но будешь мешаться, оставлю в лесу», — сказал самый крупный из них, снисходительно фыркнув. И мы выдвинулись к месту, куда мог отправиться пропавший отряд. Темп они взяли такой, что я еле поспевал за всеми и почти сразу оказался позади. Отряд собрался неплохой и, судя по экипировке, у нас были пара воинов, лучник, а вот роль девушки, идущей наравне со мной, я пока не понял. Впереди идущие шли и с издевками подгоняли меня. «Да тебя только коров пасти, даже навоз таскать не возьмут». Еще за нами поплелся. Начал издеваться самый крупный. «Действительно, куда мне до такого мастера по коровьим лепешкам, как ты? Обязательно буду рекомендовать тебя в деревне», — ответил я, чем вызвал одобрительный смех остальных. «Чё сказал?» Бугай хотел было полезть ко мне с кулаками. «Уверен, мой товарищ не прочь перекусить. Как раз толком не пообедал». Припугнул я бугая, кивнув в сторону волка. «Буе, вот еще, не стану я его есть», — прокомментировал происходящее Марион. «Но он-то об этом не знает», — успокоил я волка. «Мой ход сработал. Остальные ребята тоже помогли успокоить вспыльчивого коллегу. Хе-хе-хех, давно я так не смеялась. Обычно все его боятся и слова поперек не ставят. А ты молодец», — вдруг заговорила со мной девушка. «Длинные каштановые волосы, карие глаза. Чем-то она напомнила мне Габриэлу, правда, была помоложе и более хрупкой на вид. Да ничего особенного, любой бы был храбрым, будь у него такой спутник», — ответил я. «Первый раз вижу такого волка, как его зовут». Девушка погладила волка по головке. «А тот и рад стараться, как будто только этого и ждал. Его зовут Мо. Хейс». Чуть-чуть не проговорился и не выдал настоящее имя. «Приятно познакомиться. Я Гвен. Кто у нас такой миленький?» Не переставая тискать волка, произнесла девушка. «А она мне нравится», — сказал Марион, он же Хейс, утопая в ласках. «А я Виктор, можно просто Вик», — сказал я, но все внимание было пушистому. Так, мы прошли какое-то время. Пока волк получал весь спектр женского внимания к животным, мне удалось выяснить, что Гвен не просто похожа на Габриэлу. Она ее родная младшая сестра, а еще она целитель. Это заинтересовало меня еще больше. В этом мире есть магия, и она по какой-то причине не давала мне покоя и вызывала большой интерес. В детстве Гэб в силу вспыльчивого характера всегда попадала в переделки, а Гвен приходилось потом ухаживать за сестрой. Так дальше и вышло: одна – мускулы и воин, вторая – мозги и лекарь. Гвен рассказала, что они сироты давние войны, их приютил глава дубового венка и всему научил. В самом разгаре разговора Марион вдруг напрягся и сказал мне быть начеку. Я сообщил своим новым товарищам, но те не приняли слова новичка всерьез. «Марион, что там?» – попытался узнать я. «К чему нам все-таки мне готовиться?» Но волк не успел ответить. Мы наткнулись на место сражения. Страшнее картины я еще не видел. Мне стало просто дурно видеть такое впервые. Это была просто бойня. Тела лютрепри, волков и, конечно же, трупы людей из гильдии, которых признали товарищи. Черт, да что же здесь произошло? Откуда столько тварей? Никто не мог поверить своим глазам в попытках найти хоть кого-то в живых. «Гэб, где же ты?» Гвен была просто в истерике. Она отчаянно искала сестру. Мне даже на минуту показалось, что если бы могла, она бы и под лютрепрем посмотрела. Сестры нигде не было. Я тоже бродил в попытках найти хоть кого-то, но уже отчетливо понимал, что вряд ли кому-то удалось здесь выжить. В некоторых местах даже тел не было, просто мокрое место. «Эй, подойди сюда, тут есть кое-что». Вдруг услышал я в своей голове голос товарища. Осмотревшись, я увидел, как ближе к краю побоища сидит Марион и смотрит вглубь леса. Я подошел и увидел, что он сидит у лужи крови. «Понюхай-ка», — напряженно сказал мне мой спутник. «Ты хочешь, чтобы меня вообще вывернуло? Не буду я это нюхать». Воспротивился я его странной просьбе. Но до моего носа достиг отдаленный аромат, хотя я просто подошел к луже. Сложно было это с чем-то перепутать. Этот смрад я запомню на всю жизнь. «Орки, нужно уходить и срочно. Собирай людишек и валим обратно. Бесполезно кого-то искать, они никого не оставляют». Таким серьезным я видел Мариона только в тот день в пещере. Отрицать его правоту было бесполезно. «Ребята, нужно уходить и срочно», — объявил я. «С ума сошел. Пока не выясним, что здесь произошло и куда делись остальные, мы и с места не сдвинемся». Воспротивился моему предложению отряд. А Гвен посмотрела на меня, как на последнего труса и предателя. «Послушайте, Хейс и я, мы нашли след орков». Начал было я попытки убедить своих новых товарищей, но меня быстро перебили. «Какие орки?» Сказок начитался. «В штаны наложил, так и скажи. Орков больше 10 лет никто не видел после победы в войне, и уж точно не здесь в лесу рядом с замком». Я пытался вразумить их и рассказать, что сам недавно столкнулся с отрядом и как это опасно. Меня подняли на смех. «Гвен, ну хоть ты их вразуми, я серьезно». Но девушка даже не смотрела уже в мою сторону и продолжала поиски. Самый вспыльчивый опять взбеленился и подошел вплотную, так что я чувствовал его дыхание. «Не знаю, откуда ты вылез, и почему глава к тебе так относится, но лучше скройся с глаз, трус. Не мешай нам, а то сам тут останешься вместе с Шавкой». «Шавкой? Ну-ка я его». Мой спутник не договорил, а вдруг просто рыкнул мне вниз. Не знаю, что сработало лучше. Была ли это наша с ним связь или просто по наитию, но я тоже почувствовал опасность и моментально пригнулся, при этом используя способность. Что-то просвистело в миллиметре от моей головы. Все, что я видел дальше, так только, что стоявший рядом со мной бугай рухнул на земь. Он уже не подавал признаков жизни. В голове у него торчало что-то вроде индейского томагавка, такой, какой я видел в кино, только немного другого размера и формы. По всему лесу разнесся клич, который не символизировал ничего хорошего. Мы были окружены. Оставшиеся ребята взялись за оружие и встали, прикрывая Гвен. На удивление девушка не повела и мускулом при виде мертвого товарища. Я тоже взялся за меч и принял стойку. «Кто-нибудь видит где?» «Ах-х-х!» Не успел договорить один из мужчин. Стрела со свистом впилась ему прямо в ногу. И снова радостное улюлюканье распространилось вокруг нас. С нами просто игрались, как в тире. Гвен, в свою очередь, не моргнув и глазом, вынула стрелу, предварительно ее сломав, и начала что-то бормотать. Место ранения окружил бледно-золото-зеленый свет, и рана на глазах начала затягиваться. «Потрясающе!» – произнес я вслух, не сводя глаз с процесса лечения. Вдруг я снова почувствовал приближавшуюся опасность. «В бок, идиотина!» – рявкнул волк, и нашел ведь, блин, время удивляться. Хотя, признаю, девчонка – талант. Я, как и в прошлый раз, машинально увернулся. Стрела впилась в землю, там, где раньше стоял я секунду назад, но успела слегка отцарапать мне ногу. В этот раз радостного клича не было, наступила мертвая тишина. Тишину сломала грозная фраза на непонятном языке, и из леса на нас вышли со всех сторон четверо зеленокожих. «Вот же, жопа!» — фыркнул Марион. «Это же надо так попасть, у тебя точно талант. Придется спасать всех, и желательно самим не сдохнуть», — добавил я и взялся покрепче за свой меч. Глава 19. «Мне бы такое раньше. Один на один. Все или ничего». Волк был прав. Ситуация, хуже не придумать. Окружены. Путей для отступления тоже нет. Мне с одним то было непросто в прошлый раз, а теперь они со всех сторон. Я бы понадеялся на ребят, но один взгляд на них дал мне понять, что толку от них – ноль. Былая храбрость пропала и царила полная деморализация. Да как такое возможно? Орки, ты тут, не может быть. Луки и мечи тряслись в руках моих спутников вместе с голосом. Лишь одна Гвен все еще отчаянно пыталась подлечить товарища. Такой сосредоточенности, как у нее, можно было только позавидовать. Но у бедняги не было и шанса. Очередная стрела просвистела и попала ему точно в грудь, пробив доспех. Другой орк, моментально оказавшийся рядом, одним ударом дубины отбросил воина в сторону с характерным хрустом доспехов и костей. Тот, что был ближе ко мне, тоже не ждал и тут же ринулся в бой. На этот раз я четко видел его движение. Парировать их и увернуться не составило для меня большого труда. Чувство, что я интуитивно знаю, где и как он нанесет удар, не покидало меня. Это я стал сильнее, или орк слабее, можно было только догадываться. В любом случае в моей голове мелькнула мысль: вот бы мне раньше такое, я бы. «Мальчишка, а ты неплох, но тебе еще многому предстоит научиться», — услышал я голос Мариона в голове. Он, в свою очередь, уже расправился с одним из орков, чем поверг их в шок. Зеленокожие начали переговариваться на своей тарабарщине. «Может, как раньше, жахнешь?» «Да, и дело с концом. Ждешь, пока я сдохну?» — предложил я быстрое решение всех проблем, вспомнив, как он расправился с ними в пещере. И так сильно увлекся нашими мысленными переговорами, что чуть без башки не остался. Зеленокожий неистово продолжал атаковать меня, сыпля ударами с разных сторон. Он отчаянно пытался побыстрее нашинковать меня в салат. «Достал, оглобля безмозглая», — сказал я со злостью сквозь зубы. Ощутив необычайный прилив сил, я после удачного уклонения нанес сокрушительный удар по этой туше. По крайней мере, мне так показалось в тот момент. Разрез. Противник выстоял. Смотрел на меня живее всех живых. Он пробурчал что-то на своем. «Неужели я не попал? Да быть такого не может». Удивился я своей неудаче. Оказалось, что я рано расстроился. Бугай, сделав еще один шаг в мою сторону, развалился на две половинки. «Говорил же, спасибо скажешь за меч», — ухмыльнулся Марион. «А насчет жахнуть? Да я бы и с радостью. Но тогда зацепит всех. В тот раз уж больно они хорошо в сторонке и рядом стояли», — с досадой продолжил он. «Но некогда было радоваться своим победам. Пока я ковырял одного, мой волк расправился с двумя. Но вот последний здорово так разнес команду рядом с Гвен. Последний воин принимал весь удар на себя, защищаясь щитом. Девушка отчаянно лечила его ранения. Мы поспешили на помощь, но нас остановил звук, похожий на звук горна. Остановился орк, попятившись назад. «Эр-эр-эр-ха-ха-ха-ха, плохо дело», — рявкнул Марион. «Не дергайся, этот не так прост. К нам вышел более человекоподобный персонаж с длинными красными волосами. Он был чуть меньше орков, но кожа была серая. Моя интуиция, каждой клеткой моего тела говорила мне, что он опасен. Его точно не стоит злить». Воин, которого Гвен только успела подлатать в этом замешательстве, тут же ринулся на него. «Ой, дурак», — посетовал волк. Новый враг прошел мимо воина, минуя все удары. Он даже не обратил на него внимания и подошел к Гвен. Воин ринулся обратно, чтобы нанести удар в спину зазнавшемуся незнакомцу. Ему перегородил дорогу зеленокожий. «Меня называть Дрогх?» — серокожий заговорил на удивление всем. «Сын Трогга, огр, еще и говорящий. Что же за день-то такой?» — ворчал мой спутник у меня в голове, отдавая команды. «Не двигайся, я что-нибудь придумаю. Вы отдать мне она», — продолжил огр и указал на Гвен. «Я отпускать свобода жить». Услышав это, спутник, с которым была Гвенникова, так старательно лечила, воспрянул духом. «Да забирай на здоровье, к черту ее», — раздраженно произнес воин. «Че-че что, мы же, да как ты?» Гвен была раздавлена и не могла подобрать слов на такое предательство. Она заплакала, прикрыв лицо руками. «Да ты никчемная, кому ты нужна? Тебя держали только из-за сестры. Рявкнул воин на нее и, бросив оружие, обратился к Огру. Я свободен, вы меня не тронете. Огр одобрительно кивнул и произнес. Мы не трогать. Услышав подтверждение, воин понесся куда глаза глядят, оставив меня и Гвен наедине с этими разноцветными переростками. Огр хотел было взять Гвен и уйти, но заметил нас. Он пренебрежительно сделал жест, как будто отмахивается от мошек. «А кто тебе, камнепопы?» Сказал, что я согласен ее бросить. Произнес я с полной серьезностью, сжимая меч покрепче. «Имбецил! Я ждал, когда они расслабятся и потеряют бдительность. Разобрался с ними и ее не задел бы. А ты решил в героя поиграть?» Зарычал на меня волк. «Ну, прости уж, друг. Я по-другому не могу. Не люблю, когда девушки плачут», произнес я. Я вспомнил жест, который делал орк в пещере и постарался повторить то же самое. Зеленокожий взбеленился и хотел было кинуться на меня, но Огр моментально расправился с ним и задал мне вопрос. «Откуда знать, Макдрага?» «Мак что?» – удивился я происходящему. «Не Макчта, а Макдрага. Что-то типа дуэли один на один», – пояснил мне Марион. «Для них она священна. Послушай, как там тебя, Грохм?» – начал я. «Дрог сын Трогга. Поправил меня Огр. Неважно. Главное, ты понял. Дуэль не дуэль, я тебе ее не отдам», сказал я со всей, непонятно откуда взявшейся, решимостью. Как-то так, вдруг перед глазами все поплыло, и я начал терять равновесие. Что-то явно было не так, царапина от стрелы на ноге, больше ран на мне не было. Неужели яд? И с этой мыслью не мог больше держаться. Я упал и потерял сознание, услышав только часть фразы Огра. «Тут нет чести», произнес враг. «Макдрага не здесь». Глава 20. Теперь можно и в бой. Дело чести и непростое решение. Дальше все как в тумане. Я периодически открывал глаза. Затем меня вырубало снова. Наконец, я оказался в привычном месте. Неразборчивый силуэт и, конечно, волк. Куда без него? Ну, наконец-то, очнулся. Тут же забубнил он. Думал, ты кони двинул. Застрять здесь навсегда не входило в мои планы. Я уж и поспал и... Вдруг прервался на секунду волк. В ту сторону лучше не ходи. Спасибо скажешь. Здесь, знаете, без удобств. Голова трещала. Я попытался собрать мысли в кучу. Перед глазами неожиданно всплыли уже знакомые таблички. У вас новый уровень и получена способность животный инстинкт. Как приобрел? Непонятно. Видимо, это и есть сила контрактника. А может, слишком много времени с волосатым провожу. Кто знает. Как я понял, это что-то типа шестого чувства у животных. Теперь меня будет почти невозможно застать врасплох. Звучит полезно, главное, пользоваться научиться. Сам волосатый, я же не виноват, что вы, людишки от рождения, такие гладкие и еще странно пахнете. Рявкнул на меня Марион. Надо бы привыкнуть, что он слышит мои мысли. Не мысли. Ты ходишь и вслух бубнишь, как бабка старая, внес ясность волк. Распределив очки, получилось вроде неплохо. Уровень 7. Класс СНА. Атака плюс 16, защита плюс 12, телосложение плюс 18, ловкость, скрытность, плюс 14, магия плюс 6, сопротивление магии, доп. Способность, связь, Марион статус друг, понимание расы люди, малое благословение, аура великого волка, сдвиг, животный инстинкт, осталось вернуться и навалять всем, а вот с этим не спеши, серьезным тоном сказал Марион, ты там дел наворотил, я их год разгребать буду, да ладно, ты, сейчас быстро ему наваляю, спасу девчонку, руки в ноги и в деревню, полный энтузиазма, сказал я, навалить у тебя точно выйдет, с ухмылкой отметил мне мой друг, в штаны, ты думаешь, он просто так себя вел, будто весь лес ему принадлежит, да это высший Огр, как минимум, он тебе не по зубам, высший, низший, да какая разница, чем больше шкаф, тем громче падает, не унимался я. Волк фыркнул, и тут я почувствовал опасность. Волк уложил меня на землю, а я не успел ничего сделать. Вот его скорость. Ты даже ойкнуть не успеешь, как голова покатится, объяснил мне мой друг, наглядно показав, как я влип. Тут мой пыл поубавился. Как-то же справлялся до этого. Сейчас думаю, прокатит тоже, сказал я, пытаясь не впасть в уныние. Он думает, я обычный воин и ничего не знает обо мне. Тем более ты под собе и делов-то. Делёв-тьё, передразнил меня Марион. Видел бы ты, где ты сейчас, сразу бы заткнулся. Но нам повезло, ты каким-то чудом задел его больное чувство чести, вызвав на бой. Волк описал мне в красках ситуацию. Сейчас я в лагере орков, без сознания. Гвен пыталась меня лечить, но не вышло. Огр приказал своему шаману убрать яд для честной битвы. «Я тут обмозговал все, пока ты был в несостоянии», — сказал мой товарищ. «Нам очень повезло, что у нас есть это место. Время здесь однозначно течет медленнее. Получается, мы можем тренироваться здесь сколько влезет, и тогда у меня будет хоть шанс», — отметил я. «Мы обсудили, что и как будем делать. Главное, не вырубить меня. Если я очнусь, будет беда, а этого нам не надо. Наша основная задача – улучшить все твои атакующие и защитные навыки. Ну, приступим. Все просто. Я атакую, ты постарайся не сдохнуть», – сказал Марион. Волк без каких-либо промедлений тут же меня атаковал с разных сторон, а я уклонялся и заодно учился пользоваться своей новой способностью. Уже через какое-то время я привык к движениям волка и справлялся с его ударами и даже мог контратаковать. Правда, ни один мой удар не наносил спарринг-партнеру никакого урона. «Отлично, человечек. Значит, можно нарастить темп и силу», — волк довольно улыбнулся. «Кажется, ему процесс моего избиения приносил некоторое удовольствие. В те моменты, когда я не успевал и все же пропускал, моему товарищу приходилось быстро меня лечить. «А меня научишь так?» – спросил я волка, пока он в очередной раз латал мои раны. «Маловат запас магических сил у тебя. Ты сейчас максимум только оценку сможешь сделать, да светом темное место подсветить», – саркастически ответил мне товарищ. «Научи». Я был серьезен как никогда. Магия этого мира, и которой не было в моем, привлекала меня все больше и больше. Цыкая, фырча и нехотя, но мой волосатый соратник согласился. И дальше началась тягомотная лекция про внутреннюю энергию, концентрация ее в определенном месте тела для определенных действий. В общем, скукота. А нельзя просто заклинание произнести, и все, ну знаешь, типа микфлала микфлулум и готово. Да, можно. Но если вдруг свет или огненный шар появится у тебя из задницы, не удивляйся. Усмехнулся Марион и хихикал еще секунд 10, видимо, представляя картину. После небольшой тренировки, мне все же удалось сконцентрировать мою внутреннюю энергию в кончике указательного пальца. Вот как-то так, да. Ну и теперь произнеси «Лакс», и будет тебе свет. «Лакс», недолго думая, произнес я. Дальше, я думал, появиться небольшой источник света или что-то типа того. А появился шар размером с футбольный мяч, который ослепил меня. «Отвались, мой хвост. Это что такое? Вырубай», — удивленным голосом произнес Марион. «Вырубай, кому говорят. Оказывается, всему нужна мера, и чем больше вольешь, тем круче и получится. С оценкой так удачно, пока не получалось». Марион не поддавался этой магии, а больше кандидатов не было поблизости. За время, проведенное в этом месте, волк хорошо меня так подготовил. С ним я поднял еще пару уровней и прокачал свои пассивные способности. Его невосприимчивость к урону, который я ему мог нанести, тоже дала свои плоды. Я хорошо так поднатаскался в атакующих способностях, делал их уже машинально и без слов. Очень странно, но я совсем не чувствовал ни усталости, ни голода. Уровень 9, класс СНА, атака плюс 19, защита плюс 14, телосложение плюс 20, ловкость, скрытность плюс 17, магия плюс 8, сопротивление магии, доп. Способность, связь, Марион, статус друг, понимание расы люди. Малое благословение, аура великого волка, сдвиг, животный инстинкт. «Вот теперь, думаю, ты минуту да продержишься», — снисходительно сказал мой друг. «Ну спасибо, поддержал», — язвительно ответил я и дальше задал резонный вопрос. «Выходить отсюда будем, как обычно?» «Ага, самое приятное. Такой довольной морды я давно не видел. Давай только, не как в тот эр». Не успел я договорить, как волк вдарил мне за трещину. «Да твою мать!» — ругнулся я, очнувшись. Тем самым перепугал всех, кто был рядом со мной. Оглядевшись, я увидел Гвен, Гэп и Орка, который стоял с очень испуганным видом и что-то говорил на своем, ну и, конечно, еще более довольную волосатую морду. «Габриэлла, я думал, ты погибла. Слава богу, ты в порядке. Каким образом ты здесь?» «Ох, лучше не спрашивай», — расстроенно сказала девушка. «Я потеряла отряд. Меня пожалели только потому, что я женщина, воин. Хотят, чтобы я», — девушку аж передернула от одной мысли, — «дала им здоровое и большое потомство. Даже думать страшно. Жесть им своих мало. Сказать, что я был шокирован, ничего не сказать». Марион кратко объяснил, что их женский пол долго вынашивает потомство и не всегда удачно, а вот использовать рабов у них давно заведено. Макдрагага ночуриваноба, перебил нас испуганный ранее орк. Я ничегошеньки не понял, кроме одного слова. Ты вот уверен, что я что-то понял. Уверяю тебя, дружище, это не так, обратился я к зеленокожему. Тот фыркнул, буркнул что-то на своем. Подошел поближе и начал опять джедайские фокусы около моего лица. Перед глазами высветилось. Приобретена доп. Способность. Понимание. Раса орки. Теперь как? Человечек. Снисходительно снова заговорил зеленокожий. Я спросил, готов ли ты к Мадрага. Господин ждет. Вот это я понимаю. Мне бы с английским так. Не пришлось бы на репетиторов деньги тратить. Обрадовавшись новой способности, как дитя, произнес я. Передай, что готов. Орк, одобрительно кивнув, удалился прочь. Я уже было хотел встать, как меня обняла Гвен. Зачем? Произнесла она, захлебываясь от слез. Почему не убежал? Тебе с ним не справиться. Он просто чудовище. Ну-ну, чего сопли развесила? Сказал я, тоже слегка обняв девушку в ответ. Сказал же, не люблю я этого. Давай прекращай. Не без помощи сестры, я все-таки успокоил Гвен. Девушки рассказали, что пока я был в отключке, этот огрубил двоих своих же, просто тренируясь на арене. Такого чудовища они в жизни не видели, а они сироты-воины. Трупы людей, орков и страшные картины они успели повидать, пока их не подобрал и приютил глава гильдии. Почему все были так уверены, что орков нет? Вот же они живехонькие, еще и творят что хотят, недоумевая, спросил я. Потому что так и было до этого момента, ответила Гэб. Они если и появлялись, то малочисленными группами. Ну кто-то в вашем королевстве занятся совсем не тем, чем надо. Это точно, ответил я раздраженно. Благодаря им, мы в такой заднице. Нашу беседу прервал вернувшийся орк. Все приготовления завершены, сказал он и пригласил следовать за ним. Пойдемте за мной, большая честь биться с господином. Ну раз дело чести, попробую освободить место в своем плотном графике, пошутил я, но зеленокожий не оценил и вытолкал меня на улицу. Меня встретил гул и радостные возгласы толпы орков. Кто-то желал мне быстрой смерти, а кто-то просто издевался, выкрикивая оскорбления. Так, я и шел по коридору из орков до самой арены, где меня уже ждал мой противник, весь в боевой раскраске. Дрогх, приветствует тебя, воин. Да начнется Макдрага. Широко раздвинув руки, во весь голос, провозгласил огр. Не успел я договорить, как я почувствовал опасность и сразу выхватил меч. Именно в этот момент огр молниеносно подскочил ко мне и нанес удар. Толпа оживилась. Все кричали, улюлюкали. Я понял, что никакой честью тут и не пахнет. Одному хочется покрасоваться и доказать свое превосходство, другим не хватало зрелища. Марион, мысленно я обратился к другу. Ты тут, где же мне еще быть, мальчишка? Молодец, хоть не с первого удара помер. Не зря на тебя время тратил. Сухо ответил волк. Если проиграю, тут же бери обеих и бегите отсюда. Передал я ему еще одно телепатическое сообщение. Знаю, это не просто решение, но... Хорошо, договорились. Не дав мне закончить, сразу же ответил Марион. Надеюсь на тебя, произнес я. Легкая улыбка появилась на моем лице. В этот момент огр нанес еще один удар. Я с легкостью его парировал и тут же контратаковал, сломав одну пластину доспеха на его предплечье. Ему это очень не понравилось. «Я разрежу тебя на мелкие кусочки», — со злостью произнес огр, аж слюни полетели. Он начал наносить удары все быстрее и быстрее. Я пропустил всего лишь один. Оружие огра сильно порезало предплечье моей левой руки. Увидев мое ранение, враг ехидно улыбнулся и уже, видимо, предвкушал свою победу. В глазах снова все начало расплывается. Легко было догадаться, что оружие отравлено. «Вот же хитрая тварь», — с омерзением произнес я. А еще про честь, что-то втирал. Я уже думал все, приехали. Прощай, Виктор. На мгновение я вспомнил о своей незнакомке, которую еще должен спасти. Как перед глазами возникло сообщение. Вы получили иммунитет к ядам и токсинам. Глава 21. Когда охотник становится жертвой. Этого я и ждал, произнес Марион. Теперь давай, наваляй этому придурку. Никакого головокружения и прочих сопутствующих эффектов. Я встряхнул головой, размял немного спину и руки, ни на секунду, не упуская из виду огра. Он был в недоумении и поглядывал на зеленокожего, который меня привел. Видимо, это их шаман или колдун, что-то типа этого. Самочувствие улучшилось. Открылось второе дыхание. Остаточный токсин вышел, с ухмылкой сказал мой товарищ. Теперь у них нет козырей. Марион вкратце объяснил, что к чему. Мой хитрый волосатый друг быстро смекнул насчет ядов и прочих токсинов, когда еще меня вырубило в первый раз, и решил, что иммунитет мне не помешает. Когда мы тренировались, волк ранил меня понемногу различными ядами, давая организму к ним привыкнуть. Яд, которым пользуется Обр, был вишенкой на торте. «Раз ты так умеешь, какого фига я тут делаю?» Возмутился я такому несоответствию силы действий. «Ниной, тебе полезно», — возразил волк. «Никто же не умер, а команда Гвен», — возразил в ответ я. «Издержки тем более они мне не нравились», — произнес волк, даже не пытаясь оправдаться. «Все это время, пока я разговаривал с Марионом, я не переставал уклоняться от каждого удара Дракха. Иногда хорошо так бил в ответ, чем сильно его бесил. Твои силы уже на исходе, человечек. Я так могу до Олга», — произнес запыхавшийся орк. «Что-то незаметно», — сказал я, не пряча улыбки на лице. «Ты точно в порядке? Может, перерыв?» Как же легко было вывести его из себя. Он бегал за мной и крушил все на своем пути, получая удар за ударом. Его доспех уже пришел в негодность. «Я подарю женщине твою голову отцу. Будет символ, что мы больше не будем прятаться под землей, как крысы». Угрожающим тоном и как всегда на всю арену прокричал Дрог. Толпа еще больше раззадорилась. «Ну-ну, а дарилка не отвалится?» Издевался я над ним. «Агр-ха-ха, с меня хватит. Сейчас ты ответишь за то, что мой народ прозябает во тьме, словно черви». Разозлился Обр и сорвал с себя оставшиеся доспехи и прорычал. «Ты труп». Его кожа начала краснеть. Вокруг него начала собираться красная аура. Глаза врага налились кровью, изо рта пошла пена, и мне даже показалось, что он сам увеличился в размере. «Марион, а что это он?» «А?» С интересом задал я вопрос волку. «Это называется берсерк. Не все так могут, но штука опасная. Дает кратковременный прилив энергии и сил. Поговаривают, что в войну один такой стоил сразу сотни, но оно также и дорого обходится». «Сотни». Удивился я сказанному, но почти сразу почувствовал это на себе. Обр моментально оказался около меня, и, хотя я успел почувствовать и понимал, куда будет нанесен удар, я физически не поспевал за его скоростью. Я пропускал удар за ударом, еще немного и он точно сделал бы из меня отбивную или нашинковал бы меня врагу. В голову пришла лишь одна единственная идея, как его замедлить. «Во тьме говоришь, тогда добро пожаловать на поверхность, урод», сказал я и, вспомнив все, чему меня учил Марион, вложив все, что у меня было, произнес: «Лакс». Огромный шар света появился и ослепил всех вокруг и особенно моего противника, который не был к этому готов. Правда, ненадолго, но мне хватило. Я тоже в долгу не оставался. Мой хвостатый друг не зря меня готовил, лишь силы были на исходе. Мы стали обмениваться ударами. К сожалению, все было не в мою пользу. После очередного удара Обр повалил меня на лопатки. Враг грозно заорал, а толпа вокруг бесновалась и кричала. Я перевернулся на четвереньки, но Обр, поставив ногу на спину, вдавливал меня в землю. «Ха-ха-ха, моли о быстрой смерти, человечек», полным уверенности голосом сказал враг, продолжая вдавливать меня в землю и издеваться. «Хотя не еет, так просто ты не отделаешься, Мор». Каждое слово давалось мне с трудом, но я пытался дать сигнал волку. «Бегите». Я не сдался, но отчетливо понимал, что перевес сил не в мою сторону. «Разве этому я тебя учил?» — услышал очень знакомый, твердый и суровый голос. Быстро встал. «Няк-х», — попытался я что-то сказать, но мою грудную клетку снова вдавливали в землю, что даже вздохнуть не получалось. «Вставай, сил достаточно, мы поможем», — услышал я сразу несколько голосов и даже женский. И тут я почувствовал неимоверный прилив сил, как будто сразу несколько человек окружили меня и помогли подняться. Обр отпал, как пушинка. Теперь он уже валялся на лопатках и смотрел недоумевающим взглядом на меня. Гробовая тишина возникла на арене, а я просигналил врагу, чтобы тот поднялся и брался за оружие. «Вставай, тварь!» — заорал я во весь голос. Орк зарычал, что слюни аж до меня долетели, и кинулся. Но теперь я мог за ним поспеть и даже больше. Кто-то знакомый вел меня и подталкивал. «Ногу вперед!» — сказал мужской голос. «Держи меч крепче. А теперь бей, Кара!» — произнес я спокойным голосом. Противник получил удар неимоверной силы, что даже я не ожидал, а мой враг лишился руки. «Аэр, ты за это ответишь!» — прохрипел Обр и замахнулся для удара. «Ты труп, отродье Рабр». Больше он уже ничего не успел сказать. Для меня он был как на ладони и двигался словно в замедленном кино. Я ощущал неимоверный подъем и силу. Разрез. Голова Агра покатилась по арене. Молодец, Виктор. Я почувствовал знакомое похлопывание по плечу. А теперь будет больно. Ты уж терпи, родной. Пронзающая боль возникла из ниоткуда в тот же миг. Я почувствовал ее всю разом в один момент. Каждая клетка разрывалась на части. Упав на колени, я выронил меч. Все мое тело горело словно огнем. Я посмотрел на свои руки и увидел, что просто сияю аурой ярко-красного цвета. Пошевелиться было невозможно и, казалось, даже дышать. «Убейте это отродье!» Услышал я голос орка-шамана, который был со мной в палатке. Но ни один орк не двинулся с места, а лишь продолжали смотреть на меня. Некоторые били в грудь кулаком. Видимо, это какой-то жест уважения. «Глупцы, вы что не видите, как он опасен?» Не унимался орк. «Макдрага священна, шаман. Дрогх проиграл. Никто его не тронет. Иначе мы оскорбим предков!» Выкрикнул кто-то из толпы. Не добившись успеха, орк-шаман выхватил кинжал и направился ко мне. «Глупцы, все делать самому!» Он был полон решимости закончить дело, что не сумел огр, а я не в силах был ему помешать. «Нашли время, когда перед вами эта красная тва!» Шаман не дошел до меня несколько шагов, когда огромное копье пробило его насквозь. «Ты опозорил моего сына!» Грозным рыком разнеслось по всему лагерю. Огромный огр медленно приближался ко мне. Он остановился около тела побежденного огра и преклонил колено. «Ох, мой глупый сын! Шаман натравил твой разум сладкими речами, а оружие бесчестным ядом. Потом он направился ко мне, а я смог только взяться за меч и направить на него из последних сил, превозмогая боль. Вдруг предо мной появилась шерстяная спина драгоценного отлива, и по всему лагерю было слышно лишь одно: «Король! Король здесь! Троньте, и я здесь камня на камне не оставлю!» Грозным рыком пронесся голос Мариона по округе. «Сегодня его никто не тронет, волк!» Спокойным голосом ответил огромный огр. «Но и уйти я ему не дам. Как выздоровеет, я буду биться с ним, чтобы очистить память сына. И ты мне не помешаешь. Я Трок, великий огр-генерал, только вождь Мургок может мне приказывать». Марион зарычал, а его шерсть начала потрескивать электричеством, на что в ответ генерал обнажил свой огромного размера топор. «Хороший волк», — сказал непонятно откуда взявшийся старик, почесывая гриву Мариона. «Это был глава гильдии Дубовый Венок. Еще один дряхлый человечек мне не помешает», — сказал Трокко и замахнулся своим топором. «Что произошло дальше, я не понял. Эта огромная туша отлетела в другой конец арены и упала без чувств. Какой невоспитанный», — возмущенно сказал старик. «Я вашего Мургока еще зеленым малышом помню. Бегал тут, лопухами подтирался. Больше никто не смел проронить ни слова. Я, ковыляя, покинул арену вместе с товарищами, но, сделав еще несколько шагов, потерял сознание. Очнувшись в уже знакомом месте, я понял, что что-то изменилось. Вместо силуэта с помехами я отчетливо увидел силуэт деда. Ну все, думаю, навоевался. С ума схожу. Здравствуй, Виктор», — раздался голос деда. Тут я прямо и сел, где стоял, от неожиданности. «Привет, дед», — ничего умнее я не смог ответить. «У тебя много вопросов, но сейчас я не смогу дать на них полноценного ответа. Ты слаб, а значит, слабы мы. Так что слушай, времени мало», — лаконично и как всегда только по делу начал дед. «Мы», — хотел было переспросить я, но дед так посмотрел на меня, что сразу как-то перехотелось. «Твоя сила проснулась раньше, чем я рассчитывал», — начал дед и вдруг сбился, как будто каждое слово давалось ему с трудом. «За тобой будет охота, так что, как и твой друг, ты должен будешь сменить облик». Вдруг силуэт деда начал рябить. Он стал выглядеть более напряженным и говорить медленнее. «Черт, времени совсем не осталось», — раздраженно сказал дед и начал торопиться. «Волку и этому деду можешь доверять, будь сильным и слушай сердце». Дед всегда говорил эту фразу, чтобы со мной не случалось, и она всегда была со мной. Не знаю, то ли огр так меня приложил, что до бреда довел, то ли что-то еще, но я был рад услышать родного человека. Силуэт деда заребил сильнее, и остальные фразы уже я не понимал, кроме последнего слова перед тем, как он совсем растворился. Рабрам. Некоторое время я просто сидел на полу, пытаясь прийти в себя. Что же вообще происходит? Сначала незнакомка, потом весь этот мир с его новшествами, а теперь еще и это. Ну, задница квадратная будет, если так и продолжу, — хлопнув себя по щекам, чтобы взбодриться, сказал я и встал. Уровень 10, класс СНА, атака плюс 21, защита плюс 15, телосложение плюс 20, ловкость, скрытность, плюс 20, магия плюс 12, сопротивление магии, иммунитет к ядам и токсинам, доп. Способность, связь, Марион, статус друг, понимание расы люди, орки, малое благословение, аура великого волка, сдвиг, животный инстинкт, бой с дракхом подарил мне уровень. Распределив очки, я решил вернуться стандартным способом, радуясь, что поблизости нет друга, который всегда готов дать лапу помощи, да так, что потом в ушах звенит. Я просто заснул. Глава 22. Сон. Рабрам. Возвращение в гильдию. Мне снился очень странный сон. Жуткое побоище. Двое людей против какой-то невиданной нечисти. Мужчина и женщина. Лиц мне не было видно. Сражались они отчаянно, из последних сил, а нечисти не было конца. Тогда, переглянувшись, они встали поближе друг к другу. Яркая вспышка обжигающего света заполнила все вокруг, а я почувствовал жжение и проснулся. Ай-яй-яй. Начал я трясти руками, как будто они горели пламенем. Пытаясь вскочить на ноги, шибанулся башкой обо что-то деревянное. «МММ, да чтоб тебя», — сказал я, уже забыв про руки, потирая макушку. Стал оглядываться. Я был в палатке, а на меня смотрела Гвен заплаканными глазами. Не прошло и секунды, как девушка кинулась мне на шею и крепко обняла. Чудесный ягодный аромат ударил мне в нос. «Спасибо, ты», — пыталась сказать она что-то, заикаясь сквозь слезы, но все было понятно и без слов. Я тоже обнял ее в ответ, и так, мы провели неподвижно какое-то время. Потом она слегка отодвинулась, посмотрела мне в глаза и сказала: «Правда, если бы не ты», и недолго думая, она поцеловала меня. Я потерял счет времени, пока в голове я не услышал голос, который явно был не вовремя и не к месту. «КХМ, КХММ, ты же понимаешь, что я слышу все твои мысли, а ты мои, и если я себя как-то и контролирую, то ты это делаешь отвратительно», — снисходительно сказал Марион и добавил с ноткой сарказма: «Вижу, идешь на поправку». Пришлось прерваться. Вместе с Гвен я вышел наружу. Это был небольшой походный лагерь. У костра, с одной стороны, лежал и грелся Марион, притворяясь, что спит. С другой, сидел старик и стояла Габриэлла, помешивая что-то вкусно пахнущее в котелке. «Ао, смотрите-ка, кто очнулся», — произнесла Гэппи, протягивая мне миску с похлебкой, добавила: «Как раз вовремя, красавчик». Усевшись у костра все вместе, мы поели. Это было то, что нужно. «Как так вышло, что мы здесь?» — задал я вопрос, потому что память была какими-то отрывками и хотелось собрать все в кучку. «А орки? Мы сами не поняли», — начала Гэп. «Как только тебя впечатали в землю, мы с Гвен моментально оказались снаружи лагеря. Сама не понимаю, как такое возможно». В этот момент я переглянулся с волком. Кивнув ему в благодарность, что сделал все, как договаривались, продолжил слушать рассказ. «Там нас нашел старик Грис», — продолжила свой рассказ девушка. «Грис, это еще что за хай?» Почти успев задать вопрос, я получил по голове от деда. «Это мое имя, молодой человек, повежливее», — как всегда в своей манере произнес старик. Глава осмотрел нас и, убедившись, что мы в порядке, пошел к тебе на выручку, — продолжила за сестру Гвен, а потом с грустью добавила: «Позже принес тебя всего израненного. Сестренка 2 дня от тебя не отходила, все лечила, припарки всякие делала и раны обрабатывала», — сказала Габриэлла с легкой издевкой, подталкивая меня в бок локтем. Я видел, как покраснела Гвен и опустила глаза вниз, засмущавшись. «Спасибо, я прям как новенький», — поблагодарил я девушку. Попытался размять руки и плечи, но почувствовал резкую боль, тут же прекратил. «Ну а как же орки? Нужно предупредить остальных», — вдруг вспомнив о деревне, сказал я. «Не волнуйся. После того, как вернулся член команды и сказал, что вы погибли, там все уже на ушах стоят», — добавил старик. «А этот-то, попадись он мне», — с легким раздражением сказал я, припоминая предательство. «Глава, а как вы нас нашли?» — задал я вопрос старику. «Ой, да все просто. Как только услышал про орков, сразу направился к малышу Мургаку. А тот мне и рассказал про Трогга и его непутевого сына, которому промыл мозги шаман из других земель», — легко и непринужденно ответил старик Грис. «И это просто по-твоему?» — смотрел я на старика, не веря, что он серьезно. «А старик точно не так прост. Он одной затрещиной вырубил агрогенерала, а теперь еще их вождя малышом называет», — сказал мне Марион с ухмылкой. «Но разве они не опасны? Нам наверняка стоит что-то предпринять», — произнес я, боясь повторения нашей истории с еще каким-то отрядом приключенцев. «Они уже ушли с наших земель и вернулись домой. Мургак держит слово, и тем более он знает, я здесь», — серьезно ответил старик и продолжил. «А вот этот шаман, взявшийся непонятно откуда, беспокоит меня больше всего. Еще этот, блин, услужил. Прибежал и давай орать про орков», — с огорчением сказал глава. «Как только вернемся, столько дел разгребать, так что давайте закругляемся, на рассвете выдвигаемся». «Еще один вопрос», — сказал я и посмотрел на старика. «Рабрам, кто или что это, Рум-Рум?» «Понятия не имею», — притворился старик, но я видел, как Грис напрягся и попытался сменить тему. «Гвен, по-моему, ему хуже стало, все разошлись, только я и мой волосатый товарищ, все еще притворявшийся спящим, остались у огня. Но ты-то хоть не ври, выкладывай, что знаешь», — задал я мысленно вопрос волку, чтобы никто не мог нас услышать. Волк тяжело вздохнул и, фыркнув, ответил: